ему же дань, то дань, ему же урок, то урок. Никому же насилие творящее, милостынею цветущее, страннолюбием в страсти Божие и правоверие свое спасение содевающее. Да изде добре поживем, и там о вечной жизни причастницы будем. Се же таковая. Мы же от начала русской земли до сего лета, и вся по ряду известно да скажем, от Михаила царя до Александра и Исаакия. Выше было указано на примету первого летописца новгородского, ученика Ефремова. Примету другого позднейшего составителя находим под годом 1144. В то же лето поставимя попом архиепископ святый Нифонт. В связи с вопросом о новгородской летописи находится вопрос о так называемой Иоакимовой летописи, помещенной в первом томе истории российской Татищева. Нет сомнения, что составитель ее пользовался начальную новгородскую летописью, которая не дошла до нас, и которую он приписывает первому новгородскому епископу Иоакиму. На каком основании, решить нельзя. Быть может, он основался только на следующем месте рассказа о крещении новгородцев. «Мы же, стояхом на торговой стране, ходихом по торжищам и улицам, учахом люди, елико мужахом». Об этом подробнее ниже при оценке трудов Татищева. Исследовавшие состав наших летописей в том виде, в каком они дошли до нас, скажем несколько слов об общем их характере и о некоторых местных особенностях. Летопись вышла из рук духовенства. Это обстоятельство, разумеется, сильнее всего должно было определить ее характер. Летописец — духовное лицо, ищет в описываемых им событиях религиозно-нравственного смысла, предлагает читателям свой труд как религиозно-нравственное поучение. Отсюда высокое религиозное значение этого труда в глазах летописца и в глазах всех современников его. Сильвестр в своей приписке говорит, что он написал летописец, надеясь принять милость от Бога. Следовательно, написание летописи считалось подвигом религиозным, угодным Богу. Говоря вначале о событиях древней языческой истории, летописец удерживается от благочестивых наставлений и размышлений. Поступки людей, не ведущих закона Божия, не представляют ему приличного к тому случая. Только с рассказа об Ольге христианке начинаются благочестивые размышления и поучения. Непослушание язычника Святослава Святой Матери подает первый к тому повод. «Он же не послуша матери, творящие норовы поганские, не ведай, аще кто матери не послушает, в беду впадает. Яко же рече, аще кто отца или матери не послушает, смертью да умрет». Таким образом, бедственная кончина Святослава представляется следствием его непослушания матери. Смерть святой Ольги доставляет повод к другому размышлению о славе и блаженстве праведников. Потом не встречаем благочестивых размышлений до рассказа о предательстве блуда. О, злая лесть человеческая! Се есть свет зол, иже свещевают на кровопролитие. То суть неистовии, иже приемши от князя или от господина своего честь, ли дары ти мыслят о главе князя своего на погубление, горьше суть бесов таковие. Святополк окаянный с самого рассказа о зачатии его подвергается уже нареканию, предсказывается в нем будущий злодей. От греховного бо корени зол плод бывает.